Правда, он поступил малодушно, заключив отдельный мир с Швецией. Но этот мир служит к ослаблению Швеции, а не к усилению. Если же скажут, что Россия лишилась союзника, то от Пруссии такая же была бы польза, если бы она и не заключила мира с Швецией, все равно вела бы себя нейтрально. С Англию надобно избегать решительного разрыва и корабли английских подданных не захватывать. Пусть с их стороны начнутся неприятельские действия, чтобы можно было парламенту и народу показать справедливость России и неправоту короля и министров. Нам надобно сблизиться с главами партии Тори и через них препятствовать в парламенте проведению предложений от двора. Побуждать английское купечество, заинтересованное в русской торговле, делать свои представления парламенту в форме писем от одного к другому. Безымянно печатать в Англии для народного ведения о том, какие дальние виды министерства, получа Бремен и Верден, имеет к предосуждению английской свободы. Какой вред произойдет для балтийской торговли и прочее. С Голландией надобно жить в дружбе и стараться об усилении торговли с нею, для чего ввести в наших гаванях добрые порядки, чтоб не было столкновений с голландскими купцами. На французский двор я мало возлагал надежды и вперед не возлагаю, несмотря на все обещания, данные нам герцогом Орлеанским. Он обязался платить субсидию Швеции без всякой выгоды для Франции, только в угоду королю английскому. Общность интересов между Россией и Испанией побуждает их к союзу, но через разорение флота Испания потеряла главную свою силу, осталась телом без рук, нет у нее того, чем вдали доставать может. И так теперь обязываться с нею трудно, но прежде можно было бы что-нибудь сделать для взаимной пользы. Остается теперь самый трудный вопрос. Что лучше, мириться или продолжать войну? Разумеется, надобно всячески стараться о мире. Главное затруднение с шведской стороны составляет уступка Ливонии, Ревеля, Выборга. Ревель, Кексгольм и Выборг нам возвратить нельзя по их положению. А Ливонию Швеция не уступит переговорами. Надобно принудить ее к этому оружию. Но успех оружия зависит от перемены в отношениях между европейскими государствами. Окончание испанской войны должно разрушить четверной или пятерной, если считать герцога Савойского, союз. Франция долго не вынесет рабства, в каком она находится теперь у Англии. В колониях уже начались между ними столкновения. С другой стороны, Франция завидует великой силе Цесаря, и если теперь герцог Орлеанский для личного своего интереса находится в дружбе с австрийским двором, то по окончании испанской войны будет поступать иначе. И прежде всего Франция поднимет турок против Цесаря. Голландия, оскорбленная гордыми поступками Англии, охотно вступит в союз с Францией. Оканчиваю итальянскую пословицу: кто выигрывает время, выигрывает жизнь. Испания кончила тем, что для удовлетворения императора Англии и Франции пожертвовала кардиналом Альбероне. С его удалением рушились обширные замыслы, в которых юго-запад Европы соединялся с северо-востоком. В начале 1720 года Куракин доносил царю: «По дисграции, учиненной кардиналу Альбероне, я с послом гешпанским коммуникацию пресек, убегая всякого подозрения». В это время Куракин хлопотал о том, чтобы не состоялся в Голландии шведский заем по 6% с порукою штатов. «Время пришло деликатное», — писал Куракин, — «и должность каждого из верных подданных свое мнение с чистую совестью объявлять». Интерес вашего величества ныне весьма требует, чтобы торговля в Балтийском море с русской стороны оставлена была совершенно свободную и спокойную, потому что Англия и Швеция на море будут очень сильны, и запретить вывоз хлеба и прочего в Швецию будет невозможно. Притом восстановление свободной торговли уничтожит неудовольствие здесь и в других странах. И я остаюсь при прежнем мнении, что Голландскую республику содержать нейтральную, с цесарем дружбу восстановить, особенно же прусского короля в Польшу в неотменной дружбе содержать. Считаю своей обязанностью доносить, как усиливается здесь неудовольствие вследствие запрещения с русской стороны вольной торговли на Балтийском море, арестования кораблей в Данциге и конфискации груза. Неудовольствие распространяется и между теми, которые были склонны к интересам вашего величества. Петр признал справедливость мнения Куракина и объявил вольную торговлю в Балтийском море с возвращением прежде конфискованных товаров, что произвело очень благоприятное впечатление в Голландии. Здесь Куракин легко уладил дело, подобное которому так трудно было уладить в Вене. Одинаковой участи с Плеером подвергся голландский резидент Деби, которого неприятные для русского двора донесения были перехвачены. Деби писал своему правительству, что боится бунта в России, что здоровье царя непрочно, а наследник царевич Петр чрезвычайно слабого здоровья, не ходит и не говорит, и постоянно болен. Что царевич Алексей умер не своею смертью, что ему открыты были жилы, что Гёртс в частном разговоре с Брюсом на острове Алленде предложил проект брака между герцогом Голштинским и царевную Анную. Деби писал, что царица будет поддерживать этот проект, чтобы обеспечить себе убежище в случае нужды. Дом Деби был окружен стражей, все у него было опечатано. Жалобы правительства штатов на такое нарушение народного права Куракин отстранил замечанием, что само голландское правительство недавно поступило точно так же, арестовав Гёртса по требованию английского правительства, когда открыты были замыслы Гёртса и Гилленборга в пользу претендента. Отозванного из Петербурга Деби штаты отправили в Стокгольм. Куракин протестовал против этого, но понапрасну. Программа Куракина выполнялась. Голландия оставалась нейтральной, с цесарем сношения были возобновлены, с прусским королем и Польшей находились в особенной дружбе. Наконец, не разрывали и с Англией. Здесь можно было действовать точно так же, как и в Польше, потому что и здесь интерес короля был отделен от интереса народа. В своем собственном ганноверском интересе, чтобы закрепить Бремен и Верден за Ганновером, король Георг заключил мир и оборонительный союз с Швецией. Но захочет ли английский народ из-за ганноверского интереса тратиться на бесплодную оборону Швеции? Потому что одной эту оборону нельзя принудить Россию отказаться от своих требований.